Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Значит, масло и уксус помогли. Он вспомнил пароход, локомотив и широкую реку, которую смутно видел вчера, и теперь спешил поскорее одеться, чтобы побежать на пристань и поглядеть на них. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, старики, только что вернувшиеся из церкви, всегда испускают сияние, он положил на стол просфору и какой-то сверток, помолился и сказал: «Бог милости прислал, ну, как здоровье?» «Теперь хорошо», — ответил Егорушка, целуя ему руку. «Слава Богу, а я из обедни ходил знакомым ключерем повидаться. Звал он меня к себе чай пить, да я не пошел. Не люблю по гостям ходить с позаранку. Бог с ними». Он снял рясу, погладил себя по груди и не спеша развернул сверток. Егорушка увидел жестяночку с зернистой икрой, кусочек балыка и французский хлеб. «Вот шел мимо живорыбной лавки и купил», — сказал отец Христофор. «В будень нечего бы роскошествовать. Да подумал, дома болящий, так оно как будто и простительно. А икра хорошая, осетровая». Человек в белой рубахе принес самовар и поднос с посудой. «Кушай», — сказал отец Христофор, намазывая икру на ломтик хлеба и подавая Егорушке. «Теперь кушай и гуляй, а настанет время, учиться будешь. Смотри же, учись со вниманием и прилежанием, чтобы толк был. Что наизусть надо, то учи наизусть. А где нужно рассказать своими словами внутренний смысл, не касаясь наружного, там своими словами. И старайся так, чтобы все науки выучить. Иной математику знает отлично, а про Петра могилу не слыхал. А иной про Петра могилу знает, а не может про Луну объяснить. Нет, ты и так учись, чтобы все понимать. Выучись по-латински, по-французски, по-немецки, географию, конечно, историю, богословие, философию, математику. А когда всему выучишься, не спеша, да с молитвою, да с усердием, тогда и поступай на службу. Когда все будешь знать, тебе на всякой стезе легко будет. Ты только учись, да благодати набирайся. А уж Бог укажет, кем тебе быть, доктором ли, судьей ли, инженером ли. Отец Христофор намазал на маленький кусочек хлеба немножко икры, положил его в рот и сказал: «Апостол Павел говорит, научение странно и различно не прилагайтеся». Конечно, если чернокнижие, буесловие или духов с того света вызывать, как Саул, или такие науки учить, что от них пользы ни себе, ни людям, то лучше не учиться. Надо воспринимать только то, что Бог благословил. Ты соображайся. Святые апостолы говорили на всех языках, и ты учи языки. Василий Великий учил математику и философию, и ты учи. Святый Нестор писал историю, и ты учи и пиши историю. Со святыми соображайся. Отец Христофор отхлебнул из блюдечка, вытер усы и покрутил головой. «Хорошо», — сказал он, — «я по-старинному обучен, многое уж забыл, да и то живу иначе, чем прочие, и сравнивать даже нельзя. Например, где-нибудь в большом обществе, за обедом ли, или в собрании, скажешь что-нибудь по-латински, или из истории, или философии, а людям и приятно. Да и мне самому приятно». Или вот тоже, когда приезжает окружной суд и нужно приводить к присяге. Все прочие священники стесняются, а я с судьями, с прокурорами да с адвокатами за панибрата. По-ученому поговорю, чайку с ними попью, посмеюсь, расспрошу, чего не знаю, и им приятно. Так-то вот, брат, учение свет, а не учение тьма, учись. Оно, конечно, тяжело. В теперешнее время учение дорого обходится. Маменька твоя вдовица, пенсии живет. Ну да ведь... Отец Христофор испуганно поглядел на дверь и продолжал шепотом. «Иван Иванович будет помогать. Он тебя не оставит. Детей у него своих нету, и он тебе поможет. Не беспокойся». Он сделал серьезное лицо и зашептал еще тише. «Только ты смотри, Георгий, Боже тебя сохрани, не забывай матери и Ивана Ивановича. Почитать мать велит заповедь». А Иван Иванович тебе благодетель и вместо отца. Ежели ты выйдешь в ученые, и, не дай бог, станешь тяготиться и пренебрегать людьми по той причине, что они глупее тебя, то горе, горе тебе!» Отец Христофор поднял вверх руку и повторил тонким голоском: «Горе, горе!» Отец Христофор разговорился и, что называется, вошел во вкус. Он не окончил бы до обеда, но отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. «Ну, со всеми делами справился», — сказал он. «Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота, надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет». Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел. «Малая Нижняя улица, Настасье Петровне Тоскуновой в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее». Хлопоты! Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья. «Хлопоты!» — бормотал дядя. «Привязался ты ко мне, как репейник, и ну тебя совсем к Богу! Вам ученье да благородство, а мне одна мука с вами!» Когда они проходили двором, то вазов и подводчиков уже не было. Все они еще рано утром уехали на пристань. В дальнем углу двора темнела знакомая бричка, возле нее стояли гнедые и ели овес. «Прощай, бричка», — подумал Егорушка. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. Тут Иван Иванович справился у городового, где Малая Нижняя улица. «Ива», — усмехнулся городовой, — «она далече, туда, к выгону». На пути попадались навстречу извозчичьи пролетки. Но такую слабость, как езда на извозчиках, дядя позволял себе только в исключительных случаях и по большим праздникам. Он и Егорушка долго шли по мощеным улицам, потом шли по улицам, где были одни только тротуары, а мостовых не было, и в конце концов попали на такие улицы, где не было ни мостовых, ни тротуаров. Когда ноги и язык довели их до Малой Нижней улицы, оба они были красные и, сняв шляпы, вытирали пот. «Скажите, пожалуйста», — обратился Иван Иванович к одному старичку, сидевшему у ворот на лавочке, — «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» «Никакой тут Тоскуновой нет», — ответил старик, подумав. «Может, Тимошенко?» «Нет, Тоскунова». «Извините, Тоскуновой нету». Иван Иванович пожал плечами и поплелся дальше. «Да не ищите!» — крикнул ему сзади старик. «Говорю, нету, значит, нету!» «Послушай, тетенька», — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, «где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой?» Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась. «Да не ж, Настасья Петровна теперь в своем доме живет?» — спросила она. «Господи, Уж годов 8, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала. Там теперь зять живет. А глаза ее говорили: «Как же вы, дураки, такого пустяка не знаете?» «А где она теперь живет?» — спросил Иван Иванович. «Господи!» — удивилась старуха, всплескивая руками. «Она уж давно на квартире живет, уж годов 8, как свой дом зятю отказала. Что вы?» Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет: «Да не может быть!» Но тот очень покойно спросил: «Где ж ее квартира?» Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом: «Идите все прям, прям, прям! Вот как пройдете красненький домчик, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третий ворот справа». Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. По обе стороны этих серых, очень старых ворот тянулся серый забор с широкими щелями. Правая часть забора сильно накренилась вперед и грозила падением, левая покосилась назад во двор. Ворота же стояли прямо и, казалось, еще выбирали, куда им удобнее свалиться, вперед или назад. Иван Иванович отворил калитку и вместе с Егорушкой увидел большой двор, поросший бурьяном и репейником. В 100 шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла посреди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка: «Цып-цып-цып!» Сзади нее сидела рыжая собака с острыми ушами. Увидев гостей, она побежала к калитке и залаяла тенором. Все рыжие собаки лают тенором. «Кого вам?» — крикнула женщина, заслоняя рукой глаза от солнца. «Здравствуйте!» — тоже крикнул ей Иван Иванович, отмахиваясь палкой от рыжей собаки. «Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова?» «Здесь. А на что вам?» Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила: «На что она вам?» «Да, может, вы сами, Настасья Петровна?» «Ну, я». «Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, и ее родной брат Иван Иванович. Вы ведь наша, энская, вы у нас и родились, и замуж выходили». Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками. Из фартука ее посыпался овес, из глаз брызнули слезы. «Ольга Ивановна!» — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. «Голубушка моя родная! Ах, батюшки! Так что же я, как дура, стою? Ангельчик ты мой хорошенький!» Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала. «Господи!» — сказала она, ломая руки. «Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что же вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты!» Плача и задыхаясь, и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней. «У меня не прибрано», — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. «Ах, Матерь Божья! Василиса, поди хоть ставни отвори, ангельчик мой! Красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек!» Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнатку. Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом, и было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита. и в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку и, по-видимому, чувствовала себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил: «Как тебя звать?» Девочка пошевелила губами, сделала плачущее лицо и тихо ответила: «Атька». Это значило «Катька». «Он у вас будет жить», — шептал в зале Иван Иванович, «ежели вы будете такие добрые, а мы вам будем по 10 рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий». «Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович», — плаксиво вздыхал Настасья Петровна, — «10 рублей — деньги хорошие, да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или что?» Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках и прощался. «Что ж, значит, пускай теперь и остается у вас», — говорил он. «Прощайте». «Оставайся, Егор», — сказал он, обращаясь к племяннику. «Не балуй тут, слушайся Настасью Петровну. Прощай. Я приду еще завтра». И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, обозвала его ангельчиком и, заплаканная, стала собирать на стол. Через 3 минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, отвечал на ее бесконечные расспросы и ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну. Она то смеясь, то плача рассказывала ему про молодость его матери, про свое замужество, про своих детей. В печке кричал сверчок, и едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила вполголоса, и то и дело от волнения роняла наперсток, а Катя, ее внучка, лазала за ним под стол и каждый раз долго сидела под столом, вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, дремал и рассматривал лицо старухи, ее бородавку с волосками, полоски от слез. И ему было грустно, очень грустно. Спать его положили на сундуке и предупредили, что если он ночью захочет покушать, то чтобы сам вышел в коридорчик и взял там на окне цыпленка, накрытого тарелкой. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась и собралась было ставить самовар, но Иван Иванович, очень спешивший, махнул рукой и сказал: «Некогда нам с чаями да с сахарами, мы сейчас уйдем». Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула и заплаканными глазами поглядела на образа. «Ну, — начал Иван Иванович, поднимаясь, — значит, ты остаешься». С лица его вдруг исчезла деловая сухость. Он немножко покраснел, грустно улыбнулся и сказал: «Смотри же, учись, не забывай матери и слушайся Настасью Петровну. Если будешь, Егор, хорошо учиться, то я тебя не оставлю». Он вынул из кармана кошелек, повернулся к Егорушке спиной, долго рылся в мелкой монете и, найдя гривенник, дал его Егорушке. Отец Христофор вздохнул и не спеша благословил Егорушку: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». «Учись, — сказал он, — трудись, брат. Ежели помру, поминай. Вот, прими от меня гривенчик». Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, что он уж больше никогда не увидится с этим стариком. «Я, Настасья Петровна, уж подал в гимназию прошение», — сказал Иван Иванович таким голосом, как будто в зале был покойник. 7 августа вы его на экзамен сведете. Ну, прощайте. Оставайтесь с Богом. Прощай, Егор». «Да вы бы хоть чайку покушали», — простонала Настасья Петровна. Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, но во дворе их уже не было, и от ворот с выражением исполненного долга бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка, сам не зная зачем, рванулся с места и полетел из комнат. Когда он выбежал за ворота, Иван Иванович и отец Христофор, помахивая первой палкой с крючком, второй посохом, поворачивали уже за угол. Егорушка почувствовал, что с этими людьми для него исчезло навсегда, как дым, все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку и горькими слезами приветствовал новую, неведомую жизнь, которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.